הנושא שבחרתי, מה פורסם עכשיו תשתית לנושא הזה? И база в параше, которая была сказана, уже заложена для моей проповеди. И хотите я приводит вот там, но или же хазабу меня голод, и אנחנו ломдим их льет кан в Израиле. Потому что я хотел ободрить тех, кто совершили алию в Израиле, как жить здесь, в Израиле. Шаину шама багалут тамит, айну маргишим шанах мельгутим. Когда мы там жили в России, мы всегда чувствовали, что мы евреи. И нам не давали этого забыть. Спасибо большое. Это очень хорошо. И также спасибо Богу за то, что есть у нас страна, и мы можем сейчас жить в ней. Но, как было уже сказано, мы не просто так находимся на этом месте. התחברנו דרך רוח הקודש עם בורא העולם. Мы соединились духом святым с Творцом. הבינו מי הוא המשיח האמיתי דרך כתבי הקודש. Мы осознали, кто истинный мессия через священное писание. כמו שיש בורא העולם רק אחד. И как есть один Творец. אותו דבר יש רק משיח אחד, אין אחר. Так есть один мессия, нет другого. ונביאים אמרו לנו את התמונה, איך הוא נראה בבואו. פרורוקי, אני נם המסנין, קרטינו ככה הוא מתווגדית כדה פריטות. האמת, יהדות עושה הרבה הרבה כדי לסדר את התמונה של המשיח מהעמו. И действительно, иудаизм сделал очень много для того, чтобы заслонить картину истинного Мессии своему народу. По разным причинам. И сегодня я хочу зачитать текст с первого послания к Коринфянам. 9 глава. סופים מ-19 עד 23. С 19 по 23 стихи. Раби Шауль אומר, Раби Шауль или апостол Павел говорит, Герет Рушана Эла Коринти, 1 Коринфянам, 9 глава, סופ 19 ועלה. С 19 и далее. כי בהיותי חופשי מכל, עשיתי עצמי עבד לכל אדם, למען אקנה את הרבים. ויהי ליהודים כיהודים, לבנות היהודים, ואשר הם תחת התורה, הייתי להם כמו תחת התורה. למען קנות אותם אשר תחת התורה. לאלה אשר בלי תורה הייתי כי בלי תורה, אף כי אינני בלי תורת האלוהים, כי אם תחת תורת המשיח אנוכי. למען קנות אותם אשר בלי תורה? לחלשים הייתי כחלש, לקנות את החלשים, הכל לכולם, נהייתי למען. בכל דרך הושיע אחדים. ואת זאת אני עושה בעבור הבשורה למען כך חלקי בה גם אנוכי. אמן. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. На иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждые законы, не будучи чужд закона перед Богом, но покорен Христу, дабы приобрести чуждых законов. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Аминь. Аминь. אני חושב גם לנו כדאי להיות כשאול. Я думаю, нам тоже стоит быть как Павел. בעבור הבשורה ради благовествования. Лоли фахет льет иуди и иуди. Не бояться быть евреем с евреями. Давка зе маше кеше лану лекила шерайом шерайудим мишихим. Именно это то, что сложно для мессианской общины сегодня. Ки рабим метану усим маапар. Потому что большинство из нас делают этот переход. Ми авана шела нуцри. Из христианского понимания. Левана иудим мешихим. Мессианское понимание. Ваз анахну хушвим. Ло анахну. Миспар метану. И тогда некоторые из нас думают. Азмияни зе озе. Так кто я? Это или то? אנחנו צריכים לדעת היסטוריה של כל הסיפור הזה. Мы должны знать историю всей этой ситуации. ואנחנו כן יודעים את זה טוב מאוד. И мы да хорошо это знаем. במידע. Как знание. אבל קשה לנו להיות כך. Но нам тяжело так жить. כל האמונה הזאת התחילה פה בישראל. И вся эта вера, она началась здесь, в Израиле. И потом это излилось на весь остальной мир, как было сказано в недельной книге. И множество евреев уже потом приняли эту веру от язычников. Слушали это, начали изучать это. וכמובן, כשאנחנו מקבלים את האמונה, אנחנו מתחילים לחקור, ואנחנו מבינים שאנחנו בכל מקרה שונים מאיתם. И когда мы начинаем это изучать и углубляться, мы понимаем, что мы, конечно, отличаемся от них. רוצים או לא רוצים, אנחנו לא אותו דבר. Хотим или нет, мы отличаемся. מבחינת התרבות. В плане культуры. מבחינת השקפת הראייה לעולם הזה. פלני מירמזרניה. ומהרבה דברים. И также много других вещей. גם היסודות של המשפחה הם לא אותו דבר. Также основы семейные, они не одинаковые. אפילו אצל יהודים אשר לא מכירים את כתבי הקודש. Даже у евреев, которые не знают священных писаний. סדר במשפחה והאווירה במשפחה היא אחרת, תמיד הייתה אחרת מהאווירה במשפחות אצל גויים. פרядки установления в семье еврейской всегда отличались от языческих семей. למשל. Например. יהודי אף פעם לא חושב שאם הוא אוהב את אשתו הוא צריך לתת לו מקום. Еврей никогда не считает, что если он любит свою жену, он должен ее бить. А валешка это шифрушвим каха, говорим, или у морбица та, а злое вот там. Но есть такие народы, которые считают, что если он бьет свою жену, значит, он ее любит. Да, филу умрем, ему ло морбиц, у ло не было, их патло биха. А если он не бьет, то значит, ему все равно, он вообще, наверное, не любит. Эхолиот, что бешвлем зарагили. Может быть, для них это нормальные вещи. Люди. Я не знаю. זה סתם דוגמא, שאנחנו מכירים, כל אחד מאיתנו מכיר את זה, נכון? זה לא סוד. Просто пример, каждый из нас с этим знаком, это не секрет, правда? עכשיו, כשאנחנו מקבלים את ישוע בתור המשיח, и когда мы принимаем Ишуа как своего мессию, ברוב המקרים רוצים לנו לבשר את המשיח כי משיח לא יהודי. В большинстве случаев нам хотят проповедовать не еврейского мессию. ואני יודע, המון דוגמאות שהיו הולכים לאיש איזה מדינות עם הפגמים וזה, שם איפה שהולכים לא לבוש. И я знаю, что были такие миссионеры, которые ходили в страны к пигмеям или к другим народам, где вообще люди ходят без одежды. אוכלים אותו דבר, משה. Там находились, кушали то же самое, что они кушают. עוזרים. Помогали. ומחפשים את השיטה לבשר. и искали способ, чтобы благовествовать. Нахонно? Так или нет? Амон сипурим. Мы много историй знаем. И мы принимаем их как героя веры. Сэр? Хорошо. עכשיו, אני פשוט קורא את מה שכתב רב ישראל באיגרת ראשונה לקורינתים. Поэтому я просто зачитал то, что написано в первом послании к Коринфянам. וכאן כתוב עם יהודים, הייתי כיהודים. И здесь написано, с евреем я был как еврей. היום יש אנשים שאומרים, הנה, הוא מעמיד את הפניו, הוא לא אמיתי, השאול. И сегодня есть люди, которые говорят, а, он притворяется, на самом деле он не такой, Павел. הוא כותב על עצמו שהוא משבט בנימין. Но он о себе пишет, что он из колена Бениамина. נכון? כן. סולו ברית ביום שמיני, כמו שצריך. Он обрезан на восьмой день, как положено. הוא אומר על עצמו שהוא פרוש. Он фарисей. ואף פעם הוא לא אמר שהוא לא ככה. И он никогда не говорил о себе ничего другого. אומר, אני פרושי. Я фарисей. אבל הוא אומר, אם יהודים, הייתי כיהודי. מה זאת אומרת? הוא היה יהודי, הוא לא היה מאמין פניו. Но он говорит, все время я был как еврей. Он не притворялся. זאת אומרת, לצאת לאותו גל. Это значит выйти на ту же волну. שיבין אותך. Чтоб тебя поняли. לדבר באותו השפה. Говорить на том же языке. להשתמש במקורות. שמוכר לעם שלנו כדי לגלות את המשיח. Использовать те источники, которые знакомы нашему народу, чтобы открыть еврейскому народу Мессию. כמו שאנחנו משטח של העם. Как на территории Советского Союза. כשאנחנו מדברים יש איזה משפט, כל אחד יודע על מה מדובר. Когда мы говорим какое-то предложение, то каждый знает, о чем идет речь. מסרטים, האלו שמוכר לכל אחד, נכון? из фильмов, цитаты, те фильмы, которые все смотрели и все знали, правильно? ואנחנו יודעים שזה יש בו הומור. И мы знаем, что есть юмор в этом предложении, есть какой-то намек. נכון? правильно? אבל אם לתרגם אפילו זה, יש איזה קוריאני או אמריקאי, הוא לא מבין על מה מדובר. Но если это перевести корейцу или американцу, то он не поймет ни о чем говорится, ни юмора. זה המחסום הוא בתרבות. И эта преграда, она в культуре. גדלנו כך. Так выросли. אנחנו מבינים כל אחד מחצי מילה מה שנקרא. Мы каждого понимаем из своей среды с полуслова. נכון. Правильно. זה מה שאומר שאול. Это то, о чем говорит Павел здесь. אם יהודים. להיות כיהודי כדי שיבין אותך מחצי מילה. С иудеями быть как иудеи, чтобы тебя с полуслова понимали. מה אתה רוצה לומר? Что ты хочешь сказать? עכשיו אני רוצה להזכיר היסטוריה קצרה של הקהילה שלנו. Теперь вкратце я хочу напомнить историю нашей общины. מתי התחלנו לחגוג חגים? מי זוכר? Кто помнит, когда мы начали праздновать праздники? כל המהלך של השנה. בערך 10 שנים לפני, נכון? בבליזיתי на 10 лет назад. ואני זוכר איך זה היה קשה לנו. Я помню, как это сложно для нас было. אנחנו לא יודעים מה לעשות. Мы вообще не знали, что делать. נכון? Так? איך להכין את החג? Как приготовиться к празднику? מה לעשות, מה לא לעשות? Что сделать, что не делать. אני זוכר איך היו סיפורים בשבועות, מה להכין. פתאום, הנה, יודעים, כל דבר אמור להיות חלבי. Не знали, что приготовить на шавуот, и вдруг кто-то говорил, да, но мы знаем, что все должно быть молочным. טוב, יופי, אז בוא נעשה כל חלבי. Хорошо, давайте все молочное принесем. והיו אלה שאומרים, למה דווקא חלבי, למה לא לעשות משהו בשרי גם כן? Были те, которые говорили, а почему такое одно молочное, давайте что-нибудь мясное приготовим. והיה מישהו שכבר מכין את הסלט עם החזרוב. И были те, которые уже давно готовят этот салат с курицей. ומה עכשיו לעשות עם סלט מוכן כבר? А что теперь сделать с салатом, уже он готов? ולאט-לאט אנחנו למדנו את זה. Постепенно мы это все выучили. היום אנחנו, כאילו, מחג לחג רגיל לנו, נכון? Сегодня из праздника в праздник мы переходим, это все свободно. אנחנו כבר מחכים לפסח, והיה לנו סוכות, וישבנו בסוכה. Мы уже ждем Песаха, и мы сидели в Сукке на праздник Суккот. וכל אחד מאיתנו מרגיש נוח, נכון או לא? И каждый уже себя свободно, удобно чувствует. ובוא נזכור, אם היה מישהו מזמין אותך לבוא לאש איזה חג, בברית מילה, פעם אותה, אני לא יודע מה, או לאש איזה אירוע, איך אנחנו היינו הולכים? לא יודעים כלום, מפחדים. И вспомните, как вы ходили, если вас на работе или где-то приглашали на ברית מילה или еще куда-то, не знали, как идти, что брать, איפה что нам не брать. מה לעשות? Где стать, что сделать. נכון? Правильно? אני זוכר איך אני פעם ראשונה, הייתי בברית מילה אצל האחראי שלי, וזה היה בכינורות, בר מצווה. Я помню, как я был на бар мицве первый раз у моего начальника на работе. הייתי שנה ומשהו בישראל. Это было здесь, в Улян-Удэ-Кинорот, я был полтора года в стране. ואחרי עבודה אני הגעתי לקבלת פנים. И после работы я примчался на קבלת פנים. הגעתי לישון קודם כל, כי אמרו לי בשבע, אני הגעתי בשבע ואני לישון. Мне сказали прийти на семь, я пришел в семь, я был первый. עכשיו אני רואה המון אוכל. Я вижу кучу еды. קבלת פנים, פיצי צור. קבלת פנים. ואני רואה שוארמה. Я вижу שוארמה. הלכתי לתת. Я пошел, взял שוארמה. ואוכל. И ем ее. לקחתי עוד כמה דברים. Там еще были несколько конфет. וישבתי בשולחן יחד עם החבר'ה מהעבודה, והיה לנו צוות מדהים כמשפחה. Я сидел за столом с ребятами с работы. Действительно, у нас была хорошая компания, как семья прямо. כל הצוות שם בעבודה, ממנהל הראשי, עד העובד האחרון, כל משפחה הייתה שם. Все, от главного директора до рабочих, простых, все были как одна семья. Кулям израилим, все израильтяне. Ахарка это шуарма, у нас от помог я шуарма. Съел шуарму и опять иду за шуармой. А ребята говорят, Рос, что ты делаешь? Я говорю, а что? Зело охер, амартия зело охер, зело охер, мамон охер. Они говорят, это еще не еда. Я говорю, как не еда, вот полно еды. כן, עכשיו התחילו רק להביא את המנות ואחר כך יהיה מנה עיקרית. ואני אגיד, נהיה, подожди, сейчас только начнут первые блюда подавать, а потом будет только главное блюдо. ויחד עם שוארמה הזה, אני הלכתי ולקחתי כל דבר לטום. И вместе с этой шуармой я взял всего по чуть-чуть попробовать. То, что они говорили, что там какой товар, это уже мале. Хорошо, что мне сказали, потому что когда я уже все по чуть-чуть попробовал, я уже был полностью сыт. והתחילו להביא את המנות. И начали выносить блюда. אותו ערב אני אכלתי, אני יצאתי ככה, לאט לאט במסעדה, גם קינוח אכלתי, הכל אכלתי. Я, конечно же, съел все, но я вот так вот вышел, как мини-пух. Вот и как, кто помнит мультик про волка, который со свадьбы наелся, вот я вот так вот вышел из Улян-Удэ. אבל אמרתי, אני חייב לתקוק כל דבר. Но я сказал себе, я должен все попробовать. כמובן שהיום אני הולך אחרת, נכון? Конечно, сегодня, когда я иду на подобное мероприятие, я по-другому себя веду. אז אותו דבר בשטח רוחני, רבותיי, אהובים שלי. Друзья, возлюбленные мои, точно так же на духовной территории. שאנחנו, אני זוכר כשהתחלנו פה ספר תורה בשנת 2009 הזה. И когда мы в 2009 году начали проводить недельные отрывки с книгой Торы. כן. בחנוכת בית הזה אני הבאתי ספר תורה. Когда мы сделали חנוכת בית, это новоселье, этому зданию я привез сюда Тору, свиток. Я помню, как это было сложно. Не понимали, не хотели, почему это нам надо. קדימה. Сегодня мы делаем шаги вперед. ואני מבין שלא פשוט. Я понимаю, что это не просто. אבל כל אחד מאיתנו, כשאנחנו היום רוצים לבשר ואנחנו מדברים במצב היום, אלה שגדלים וגדלו בתרבות הישראלית. Но сегодня, когда мы благовествуем тем, кто вырос здесь в Израиле, в израильской культуре, мы чувствуем, что мы намного больше знаем, чем они. Потому что первое мы читаем Священное Писание. Мы изучаем Священное Писание и продвигаемся в этом изучении. ויש לנו רוח הקודש שמדריכה אותנו. И у нас есть Дух Святой, который направляет нас. ודבר הכי יקר, אנחנו מכירים משיח שלנו, משיח אמיתי, מובטח על ידי הנביאים. И самое драгоценное, что мы знаем нашего Мессию, тот Мессия, который был обещан пророком. וכמו שהיה מדובר בפרשת השבוע, היהודים משיחים שנמצאים בגלות. Как было сказано в недельном отрывке, те евреи, которые находятся в России, они должны доказывать постоянно, что они евреи. Левуш, одеждой, хаим, стилем жизни. Они зухер дебальну пам, не зухер матаину по Украине, цель Андрея Шмайца, Лежбен, Шмулик. И в один из наших, в одну из наших поездок на Украину у пастора Рэба Андрея Швайцера мы были, у них есть сын Шмуэль. В прошлом году он закончил школу. Там он в школу ходил специально с цицит и с кипой. יש לו אחות, היא הישרה לנו כאן. У него есть сестра, она здесь пела один раз. Руфа. Руфа. אז, כולם יודעים שהם יהודים. Руфа היא באופי שאמרו לו משהו, היא נותנת בעין, ישר ככה. И у Руфы такой характер, что все знают, что они евреи, если что-то там говорили, она сразу глаз давала. והשמואל הוא אחר. А Шмуэль он другой. אבל הוא גם רוצה להוכיח לסביבה, הוא לא מפחד ללבוש ציצית וכיפה, וככה ללכת לבית ספר. אנחנו יודעים מה זה בית ספר, נכון? Мы хорошо помним, что такое школа, но он не боялся доказать и показать, что он еврей, ходя в ציציתי и в кипе. דווקא. Специально. אנחנו גם צריכים לעשות, יש איזה מעמדים, כדי לפסר לעם שלנו, ולא לפחד מאיתם. Мы также должны делать какие-то шаги и усилия, чтобы благовествовать нашему народу, не бояться этого. מפחיד לנו, כן. Страшно нам, да. קשה לנו, כן. Тяжело, да. אנחנו לא מדברים עברית חלק כמו שצריך. Мы не говорим четко на иврите, как должно. אפילו שאנחנו כן רוצים פתאום, יש איזו מילה נתקע בגרון, אתה לא זוכר, אתה לא יודע. Даже если мы очень сильно хотим, вдруг какое-то слово застряет в горле или перепутывается. אבל אנחנו רוצים לבשר. Но мы хотим подобествовать. מתי מתחילים לשמוע אותנו? Когда нас начинают слышать? שרואים שאנחנו גם יהודים. Когда видят, что мы тоже евреи. שאול אמר יהודי, אנחנו צריכים להיות כיהודים. Апостол Павел сказал, что с евреями мы должны быть как евреи. А увидели, нахну хазарну мегалут. Возлюбленные мои, мы вернулись из России. А нахну отдаем Рома Керим Амон Творим. До сих пор мы очень много не знаем. Но нахну баталих, нахну гумлимаце. Но мы в процессе, мы изучаем это. И не нужно стесняться. כי אתמול ידעתי פחות מהיום. Вчера я знал меньше, чем сегодня. מחר אני אדע יותר מהיום. И завтра я буду знать больше, чем сегодня. קודם כל את משיח שלי. Прежде всего своего мессии. ופירוש קטן על הכתב הזה, יהודים כיהודים זה מובן, שאול גם היה יהודי. Еще небольшое толкование этого отрывка. Для иудеев, как иудеи, это довольно понятно. Но он здесь говорит еще о трех видах людей. Те, кто под законом. Те, кто не под законом, чуждые законы. И немощные. Все эти три вида людей, это все из других народов. Те, кто под законом, это прозелиты. ממלאים את החיים לא במה שכתוב בתורה, במה שאומרים את המורים. И большинство из них заполняет свою жизнь не тем, что написано в священных писаниях, а тем, что им говорят исполнять. זאת אומרת, הם מתחת לתורה. То есть они под законом. מתחת להבנה שככה צריך להבין את התורה. Под пониманием, что именно так нужно понимать закон. אבל בלי משיח. Но без мессии. בלי משיח אפשר להבין את התורה נכון. Без мессии невозможно правильно понять закон. אלה שלא מתחת התורה. Те, кто не под законом. כתוב פה בלי תורה. Написано чуждый закон. Они не знают о законе. גם צריך לבשר. Им также нужно проповествовать. ושאול הוא היה שליח של הגויים, נכון או לא? И апостол Павел, он был апостолом язычника. כן, בעברית זה נכתב שליח של הפגנים. На иврите написано апостол язычника. כן, язычники, פגנים на иврите. עכשיו, כאילו גויים זה כל הגויים. Потому что והפגנים זה אלה שמשתחרים לאלילים. גויים это все народы, а поганим это те, которые именно поклоняются, делают поклонство, занимаются. Язычники. זוכים זמחים וכל הדברים האלה. Приносят жертвы, идолам и так далее. וחלשים. И немощные. זה גם גויים. Это также народы. שבחיים נשענים על המצפון שלהם, וזאת התורה של החיים שלהם. Которые по жизни они опираются на свою совесть, то есть это их как бы минимальная какая-то ориентир жизни. הגדרות של החיים ככה. Вот так вот как бы их жизнь сложена, вот таких правила жизни, такие рамки жизни. ושאול אומר, אם אני רוצה לבשר, אני צריך להיות באותו הרמה, אבל לא לאבד את החוקי אלוהים. И Шаул говорит, что он должен пойти на тот же уровень, чтобы благовествовать им, но не потерять законов Христа. זאת אומרת, אם יש משהו שנגד התורה או נגד המצווה, то есть если есть что-то против закона, против заповеди, הוא לא עובר. Он это не переходил, он не нарушал это. А ведь есть дворик, что я хол. Но если были вещи, которые он мог передвинуть, он передвигал их. Он сказал, что он был хуши михоль табар. И Павел говорит о себе, что он был свободен от всего. А нахну, хуши им оло. Мы свободны или нет? נראה לי שכן. Мне кажется, да. צריכים להיות חופשיים, נכון? Должны быть свободны. עכשיו, למה אני לא אומר שאתה גם כן צריך את זה? אני אומר לעצמי, למה אני מכניס את עצמי לתוך איזה תנאי, איזה הגדרה? И почему я себя вкладываю в определенные рамки? Я не говорю, что вы должны так делать, сейчас я говорю о себе. Вчера я это сделал. Сегодня уже я не могу. Ага. Почему? Я хочу благовествовать иудеям. Моя цель. Спасти хотя бы некоторых из них, как здесь написано. הוא אומר, אני שמתי את עצמי בעבדות כדי להשיג רבים. И апостол Павел говорит, я себя сам поместил в рабство, чтобы приобрести многих. Но в конце текста он говорит, хотя бы спасти некоторых. Мы знаем, много не спасается людей. למי היה קשה לעבור ארוחת בוקר לארוחת בוקר חלבית? תרימו יד בבקשה. כמו תשלו ולא פריטי למולוצ'ני זמזר, פרנימית ירוקו פשוט. טוב, מחל קציצות בבוקר. חרשו, כתוב. וגם ביצה מתוגנת על ה... לא בא... חימה, לא בא בית כנסת נהיה מדובר, אבל על הסטייקים או... איך קוראים זה? בייקון, כן. מי אכל את זה? Кто кушал свиной бекон, поджаренный в яйце на завтрак? היה בסדר, נכון? Было все в порядке, да? עכשיו אתה תאכל את זה, הכבד שלך לא ייתן לך ללכת לעבודה. Но если сейчас ты это съешь, то твоя печень не даст тебе на работу пойти. אתה נכנס למיון. Ты сразу поедешь в больницу. אנחנו משנים את האופי החיים. Мы меняем образ жизни. Я уже говорю о том, что для здоровья это более полезно. Но мы должны вернуться в свою культуру. Иногда мы похожи на Маугли, который рос вместе с животными. И он не знает, как вести себя среди людей. Он боится вернуться в ту среду, которая по природе его. Он родился человеком. Очень хорошая, кстати, история про Маугли. В итоге он вернулся к людям. Правильно? Но остался другом с теми животными, с которыми он вырос. И он не знал, как вести себя с людьми, как с ними разговаривать с животными, он хорошо себя чувствовал. Правильно? אנחנו יהודים משיחים דומים לזה. אם אני מסיימסקי עברי, או שפחוש לניבו. אני לא משווה אנשים מחיות, חז בחיות. זה משל. Я не сравниваю людей с животными. Вы поймите, это как пример, как притча. מדובר שקשה לנו ללמוד את מה שחדש. Речь идет о том, насколько тяжело научиться чему-то новому. כי גדלנו כך. Только потому, что мы выросли так. Но эта книга – это наша книга. И культура – это наша культура. Этот народ – это наш народ. Кто хочет быть в тысячелетнем царстве жить? Не все, хорошо. Пусть будет, как вы хотите. Но мы понимаем, что в тысячелетнем царстве кто будет царем? Ишуа, и где он будет сидеть? В Иерусалиме. И какие законы будут здесь тогда? Хокешин Тора, нахон? Законы Торы, правильно? Так мы уже будем очень хорошо с этим ознакомлены к тому времени. И мы здесь будем в Израиле. Я нашел очень сильное пророчество для народов в книге Езекииля, что миллениум мехулекет арец душа. Что во время тысячелетнего царства Израиль будет разделен. на секции, да, такие. И 12 швадим, как у лехаду кипришета. Будет разделен на 12 колен, и те народы, которые будут вместе с нами, Элиши Миабуим, Леоторель, Леотозман и Уяхат Танукан. Те, кто будут выходить из народа к нам поклонение в Израиль, которые жить будут, не приходить, а жить. Эм гамне каблим. Они также получат удел в среди колен. А видно, что Башама умер, что агер, что яхат итха по в Израиль, тен ло гам саде, тен ло гам адама. Ку и кабер хелек. Отец Небесный говорит, что тот пришелец, который будет жить на то время в Израиле, также дай ему поле и кусок земли. Это очень сильно. Какие хорошие законы. И сегодня хотела ободрить нас, чтобы мы продвигались в изучении еврейства своего, иудаизма, и не бояться этого, как бывая с мешком. התכוונתי בדיוק. כי שאול אומר, תראו, בפסוק 23. 23 стихи апостол Павел говорит. ואת זאת אני עושה בעבור המסורה. סיה же я делаю для Евангелия. למה הוא רוצה לשנות עצמו? Почему он хочет себя изменить? Ради Евангелия. Если мы говорим, что мы ученики Его, то это и наш путь. Мы должны изменить что-то в своей жизни. Тариму яд. מי פעם היה עובד בשבת והיום לא רוצה בשום פנים ואופן לעבוד בשבת. Поднимите руку, кто работал иногда в субботу, но сегодня категорически не работает. Афилу лин, шекель, а тем тилху. Даже если вам 1000 шекелей дать за шаббат, вы пойдете? Пожалуйста, нет. Лама? Почему? Маши штана. Что-то изменилось. Баванат ахаим. В понимании жизни. אנחנו התחילו להבין שאנחנו לא מרוויחים בעצם אם אנחנו עובדים בשבת, אלא אנחנו מאבדים. Мы начали осознавать, что на самом деле мы ничего не приобретем, работая в шаббат, но очень много потеряем. Лат-лат אנחנו עושים שינויים. Постепенно мы делаем эти изменения. כמו שכתוב, אל תחזור למצרים. Как написано, не возвращайся в Египет. Точно так же мы не должны возвращаться в то место, когда нам когда-то было в нем хорошо. Несмотря на то, что там когда-то было хорошо. Было время, когда евреям было хорошо в Египте. Правильно? Везде вокруг Египта был голод. Также и в самом Египте. Иудеи мои юшвим 5 шагим тахат шилтоно шела Йосеф ухлим лехем акол ба-ба-ба-эрес гошер. А евреи жили под правлением Иосифа 5 лет и имели хлеб, и все у них было в земле Гесем. 5 шагим я 7 шагим шела Раав. 5 лет из 7 лет голода, который был. Да, я то. И было хорошо. Голода я то. Еще целое зима. И еще какой-то промежуток времени тоже было нормально. Да, ханках но. А потом уже нет. Че я цу миша, я говорил, что ай, обзор, ам шерили, не цаю, хон. И когда уже вышли из Египта, Бог сказал своему народу, не возвращайся больше в Египет. У אמנם שמצרים יש לו הבטחות בכתבי הקודש. несмотря на то, что у Египта есть свои обетования в священных писаниях. זה ארץ לא פשוט, אבל זה הארץ שקיבל אותנו בזמן הקשה. Это не простая земля, но земля, которая приняла нас в тяжелое время. אנחנו צריכים להתקדם ולא להפחד. Мы должны продвигаться, не бояться этого. ואם אנחנו כן יהודים משיחים, אז בוא נהיה יהודים. Если мы мессианские евреи, давайте будем евреями. אני לא לוחץ. Я не давлю. אני לא אומר שצריך לרוץ. Я не говорю, что нужно бежать. אני תמיד הלכתי כמו שצאן הולך. Я всегда шел, как идет стадо. כמו שיעקב אמר, אתם זוכרים? Как Яков сказал, вы помните? אני לא ירוץ, אני אלך כמו שצאן הולך, לאט לאט. Он сказал, я не буду бежать, вот как стадо идет, вот так я буду медленно идти. זה ההבנה שלי. Это и мое понимание. אבל בכל מקרה צריך ללכת קדימה. Но идти так вперед по-любому нужно. יהיה לנו קשה. Нам будет тяжело, да. אבל זה יותר קל. במקום להישאר באותו Но это намного легче, чем годами оставаться в одном и том же состоянии. Есть лану Елатим, есть лану Дохадраш. У нас есть дети, новое поколение. Они роя эх Боба Исраэль, маминим, мефахадим, миган Елатим, шишама Елатим, усим шаббат, мала асон, биткашим, лифамим, илай, шамим. Иногда мне звонят люди, говорят, ой, а дети в садике празднуют шаббат, что же нам делать? Они умирают. תפסיקו ללמד שזה לא טוב. Я говорю, перестаньте учить своих детей, что это плохо. למה? כי בכנסיות אומרים שזה לא נכון. Потому что в церквях учат, что нельзя это делать. ושולחים ילדים לשם. А потом посылают детей в садик. והם צריכים שם לעשות את זה. והם קטנים. А дети маленькие должны там праздновать шаббат. לדעתי זה לא עושה. Вот на мой взгляд, такая линия поведения абсолютно неправильная. כי זה מפרק את הילד פנימיות שלו. Потому что это разделяет внутреннюю часть ребенка на части, и вот это очень плохо. בבית ספר לומדים תנ"ך. В школе учат תנ"ך. יופי. ילדים שלנו צריכים לדעת תנ"ך, 100%. Наши дети должны на 100% знать Танах. Тфилот, шабато, такой же ильбиду, торла. Молитвы, шабаты, как праздновать, пусть знают, пусть изучают. А в Мимшеле, анахну, церхим ревнот, а мод манимах. Возлюбленные мои, мы должны очень много вещей еще выстроить в своей жизни. ביחד אנחנו נצליח. Вместе мы сможем это сделать. בשביל זה חזרנו. אם מישהו חזר לישראל רק בגלל הנקניק יותר טעים, יותר טוב לחזור אחורה. Именно для этого мы вернулись в Израиль. Если кто-то приехал в Израиль за более вкусной колбасой, то ему, конечно, лучше вернуться обратно. אין פה נקניק. קלמסה תלות. פה כל הנקניקיות שכאילו מייצרים כאן, הם לא כל כך טעימים כמו שבגרות. как раз и колбаса здесь не такая вкусная, как там за границей. Это כל אחד יודע. Это каждый знает. אני מדבר על הנקניק כשר. Я говорю даже о кошерной, именно о кошерной колбасе. בוא נחשוב על הילדים והנכדים שלנו. ועוד מקום אחד שרציתי לקרוא. Давайте думать о наших детях и внуках. Еще местописание, которое хочу зачитать. מקום מאוד מוכר, אבל היום אני אדגיש לא על הפסוקים הראשונים את תשומת לב שלנו, על הפסוק 19, זה פרק 5. Очень известное место, но сегодня акцент хочу поставить на другое. Это Евангелие от Матфея, 5 глава. Послушай, 17 глава. אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים. לא באתי להפר כי אם למלות. מוכר לנו, נכון פסוק הזה. 17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить, пришел я, но исполнить. Это известно всем. Ишуа умер, Тора, вы там не видим. Кломар, коля танах, умар, а не роешь. И закон, то есть Тору и книги пророков, он говорит, я не хочу это нарушить, а исполнить. Пасук 18. 18 стих. Кемен, умер они лахем, аль явру ашамай вегарес, лёд аабор, יוד אחד או קוץ אחד מן התורה עד אשר יעשה הכל. И воистину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йода и ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все. Аминь. גם ידוע לנו במקום הזה מאוד טוב. עכשיו פסוק 19 הוא מאוד חשוב בנושא שאנחנו קוראים היום. Это также известный нам стих, и теперь 19-й, очень важен для нашей темы. «Лахер ми ашер яфер эхат мина митцвот актанот аэле, векеде ламет эдне адам, католи кара бамальхут ашамай, ваашер яасе ваяламет отан, гу гатоли кара бамальхут ашамай». Амен. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Аминь. Аминь. Это посуда Беркасила. Это центральный стих для нас. Почему? יש הרבה אנשים שמלמדים, לא צריך ללמוד תורה, לא צריך לקרוא בכלל, גם תנ"ך, גם זה וגם זה. וכל המצוות האלה, ישוע אומר, זה מצוות הקטנות. Есть люди, которые говорят, что не нужно читать Тору, не нужно изучать какие-то вещи и все заповеди. Ишуа говорит, что это все малейшие заповеди. Мицвот ктанот, коль маши кату, гам ба тура, гам ба невин, Ишуа умер за мицвот ктанот. Все заповеди, которые написаны в законе и в пророках, Ишуа называет маленькими заповедями. А я шам я спирла, ма бал асур ли батер ли вход и хаг. Я объясню сейчас почему, но он говорит, что нельзя ни одну из них убрать. Слово говорит, что седер годель шеля מצווה או דברה אפילו היא קטנה. זאת אומרת שזה הכל שייך לעולם הגשמי שלנו. Это не говорит о том, что сама заповедь маленькая или неважная. Это речь идет о том, что она относится к нашему материальному временному миру. וישוע אמר שהמצווה הכי גדולה שאני הבאתי מן השמיים, מאבא, לכאן. ישוע говорит, что самая большая заповедь, которую он принес от отца людям, זה חיי נצח. Это вечная жизнь. Как это тут в Брит Хадаша? Так написано в Новом Завете. А мецва хи гдола зе хайе нецах шамай ханал. Большая заповедь это небесное царство, которое он дал нам. А в Брит мецвот актанот анахну ло яхолим лемцуа эта мецва гдола. Но без этих маленьких заповедей мы не можем найти главную заповедь большую. В Иешуа умер эле аморим שמלמדים לבטל כל המצוות הקטנות ששייכות לומר לעולם הגשמי. Ишуа говорит, все те учителя, которые будут учить людей, что эти небольшие заповеди, которые относятся к этому миру, они не нужны, הוא יקרא קטון. Он малейшим наречется. והוא אומר, להפך, הבן אדם שמלמד, а те, кто наоборот научат, יקרא קטון. Они назовутся великими. Кем? Видюк. Эли ши мивацим ве меландим ахим. Те, кто и исполняют, написано, и сотворят, и научат. Им анахну айом, бетура иудим мешихим. Мы сегодня, как мессианские евреи, умрим, ши царих ли малот митцвот. Говорим, что нужно исполнять заповеди. Анахну ло махзерим это анашим ле тахат ле. Мы не возвращаем людей под закон. Лефех. Наоборот. Анахну дерехам митцвот подхим делен литрон. Литрон. Мы наоборот через эти заповеди открываем дверь к свободе. Хрут. Стомерет, чем анахну умрим לעשות מצווה הזאת ומצווה הזאת. То есть, если мы говорим, нужно эту или эту заповедь исполнять, Иешуа сказал, что это хорошо. Иешуа сам сказал, что это правильно. Никто не может сказать, что это неправильно теперь. Поэтому давайте исполнять заповеди. Праздники – это также заповедание. Правильно кушать – это также маленькие заповеди. Все говорить, все делать, как Отец сказал. Постепенно, постепенно все будет хорошо в итоге. Пусть Бог благословит нас. Аминь. אבינו מלכנו, תודה לך בשם. אתה נותן לנו דבר שלך ומעודד אותנו דרך הדבר הזה. Отец наш Царь, спасибо за то, что ты даешь нам слово свое для подкрепления, для ободрения. תברך אותנו, ועכשיו אנחנו עושים לעשות סעודת האדון. Благослови нас, и сейчас мы хотим провести причастие. זה גם מצווה. Также и это заповедь твоя. כי אנחנו צריכים לזכור מה שעשה משיח לנו. Потому что мы должны помнить, что сделал для нас Мессия. אנחנו מברכים אותך. Мы благословляем тебя. ומבקשים, תן לנו ברכה שלמה. Просим. Дай нам полное благословение. על כל האירוע הזאת. На это причастие. תרבה חולים. Исцели больных. תשחרר אלה שקשורים. Освободи узников. אנחנו מתפללים שאתה תיתן לנו גם פריצה כלפי שמיים לכל אחד מאיתנו. Мы молимся также, чтобы ты дал духовный прорыв к небу каждому из нас. ואתה תהיה מבורך בשם ישוע המשיח. Ты будь благословен во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Аминь.